Эпилог. Алви. Озаренная светом отдельная палата в госпитале встретила молчанием. «Надо ждать», — говорит мадам Манегуд, — «и я жду, хотя все чаще хочется побиться головой о стены и снести к чертям родную альма-матер. Столько магов, волшебников, целителей, а мне просто надо ждать». Я кивнул в ответ на полную обожание улыбку златокудрой медсестры и закрыл за ней дверь в палату. Сел на краю тишины. Окруженная цветами со всех сторон и радужными облачками с энергией, Агнес лежала на подушках, красивая. Я специально потребовал переложить ее на розовые простыни, чтобы она не выглядела настолько пугающе бледной. Мало было раны на голове, Агнес оказалась еще и истощена до предела, словно не ела ничего месяцами и не спала. Но ничего, она придет в себя, а у меня дома ее встретит милейшая мадам Гарри, откормит булочками, окружит материнской лаской, в этом ее дар. Мадам Гарри со скоростью уютного цунами уже превратила мой холостяцкий особняк в нечто, похожее на дом, как минимум запахами. Тут и там появились очаровательные салфеточки, вазочки и подозрительный рыжий кот. Я вдруг осознал, что мне не хватает пушистых наглецов после исчезновения лисички. Я взглянул на Агнес, осторожно взял за руку тонкую, белую. В груди, как и каждый день, почувствовался ком, пугающе большой и восприимчивый. Мое сердце. Вот-вот и вдребезги. Так бьется. Сглотнув, я представил момент, когда в последний раз видел Агнес до того, как она пропала в пасти другого мира. Переполненная светом, обнаженная, божественная, она улыбнулась и сказала: «Ты больше не проклят! Докажи, что достоин жизни!» Кажется, я пытаюсь доказывать это каждый день. Иногда проваливаюсь по всем фронтам, но жить как раньше больше не могу и на других девушек смотреть. Для меня есть только она. Сегодня я вздумал принести шкатулку с ее семейными тентантами. Подумалось, вдруг родовая штуковина даст чего-то ей недостающего. Я и тетушку ее любимую выписал, оплатив перемещение и прочие расходы, но старая ведьма тянет что-то, словно есть дела поважнее, чем ее любимая внучатая племянница. Я сунул под руку Агнес ее любимую запрещенку. Вспомнилось, как она связала меня по рукам и ногам жемчужными бусами, и вдруг мизинец Агнес пошевелился. А затем и вся рука. Сработала тетушкина чертовщина? Агнес моргнула и сощурилась от солнца. Я мигом щелкнул пальцами, задвигая штору магией. «Ранди, что с ней? Она погибла?» Слабым голосом пробормотала Агнес. А вот это обидно было. Я от кровати не отхожу практически. Всех светил на уши подняла она, Ранди. И я ласково проговорил: «С Ранди все в порядке, любимая. Что с ней станется?» Агнес моргнула, облизнула сухие губы. Я мигом приподнял подушки и поднес к ее губам стакан с водой. «Там аджархи были», — пробормотала она. «Ранди понесло на них. Она в птицу превратилась, когда мы обменялись». «Аджархи кончились», — радостно сказал я. «Все плохое закончилось. Ты со мной, ты дома. И Ранди в порядке». Агнес медленно обвела взглядом палату, застопорилась на простыне. «Розовая? Я в аду?» Я рассмеялся и, как дурак, принялся целовать ее холодные пальчики один за другим. «Агнес, любимая, вернулась! Как я соскучился по ее сарказму!» «Алви! О, нет! Это новая ловушка! Чертов другой мир! Так, сейчас я соберусь и жахну!» Со всей серьезностью сосредоточилась Агнес. «Ты в реальном мире, любимая», — сказал я и позвал мадам Манегуд, затрезвонив колокольчик. Тот сорвался со стола и полетел в дверь, протаранив ее и наполнив коридоры беспощадным звоном. «Немедленно скажи то, чего не ожидаю», — проговорила Агнес, «иначе мне снова придется развеивать иллюзию, а я так устала». «С тебя сняли обвинение», — сказал я. «Ты врешь», — она сощурила один глаз и приподнялась. «Да», — просиял я. «Господи, я и забыла, как ты нагло врешь. Но мне всегда нравилось. Тогда хочу шашлыка и пряников, имбирных, с шоколадной присыпкой». «Прости, милая, тебе можно только куриный бульон». Агнес выдохнула с облегчением и откинулась на подушки. «Ну и слава богу! Адский рай с розовыми соплями отменяется. Теперь ущипни меня, пожалуйста». «А можно я тебя поцелую?» «По-настоящему?» «По-настоящему?» «Нет, я сейчас холодная, как лягушка». Я подсел к ней на кровать, провел пальцами по щеке, поправил волосы и склонился. «А я согрею». И поцеловал. Без спроса, нахально и нежно, и Агнес буквально на глазах ожила. Ее губы наполнились цветом, а глаза загорелись. «Почему ты меня целуешь? Я же вселенское зло», — напомнила она. «Это устаревшее определение». «Не зло? Ну вот, стоило принести себя в жертву, как сразу лишилась такого значительного титула», — вздохнула Агнес розовее. Она села. Я приподнял за ее спиной подушки. Чудо все-таки случилось, она пришла в себя, и мне не захотелось терять ни секунды. «Возможно, ты примешь другой титул?» — спросил я, затаив дыхание. «Какой?» «Герцогиня Розендорфской, мадам Алварин и Хегастиас Маритан Вагнер», — заметно волнуясь, произнес я и встал на колено, протягивая инкрустированную бриллиантами коробочку. Рука Агнес потянулась к ней. В глазах ее засияло счастье, но в последний момент она, словно обжегшись, отдернула руку. «Нет, а как же другие? Я не могу лишить сонма твоих поклонниц целого тебя, а делиться я ни с кем не буду. Я жадная, очень». И тут шутит. «Да к черту всех! Я не то что смотреть ни на кого не могу без тебя. Меня даже подташнивает от любвеобильных дам». «Вот», — игриво сказала Агнес. «Хорошо, что мы в госпитале. Попроси у мадам Манегут мятных капель или смесь корицы и сушеного имбиря. От тошноты помогает». «Агнес», — с укором произнес я, поднимаясь с колена и настойчиво протягивая ей драгоценную коробку, которую, судя по глазам, ей хотелось забрать, спрятать под подушку и никому не отдавать. «Если это все, соглашайся на титул». «А как же репутация? У тебя безупречная». «А я преступница, помнишь? Люблю запрещенку, совать свой нос в неположенное, не совпадаю с тобой в этических нормах, хотя ты творишь такую же ересь, что и я». «Зато скучать не выйдет», — хмыкнул я. «Говорят, скука убивает брак. Наш с тобой будет, судя по всему, вечным». Агнес подалась вперед и прошептала громким, заговорщицким шепотом. «А что насчет запрета короля Стериана на брак со мной?» Я вытаращился на нее. «Как ты узнала?» «Я очень классный менталист», — скромно потупилась она. «Гениальный. Пропустить новую метку в твоей ауре, похожую на венец безбрачия после посещения его величества и разговора обо мне, было бы непростительно». «Молодец! Балврейтинг?» — с наигранным азартом подмигнула она. «Минус», — строго ответил я, — «потому что сейчас ты эту метку вряд ли увидишь». Агнес моргнула, впервые растерявшись. «Не мог же король Стериан Благонравный внезапно раздобриться?» «Мог», — ехидно улыбнулся я, — «особенно когда умеешь убеждать». «А как?» — хлопнула ресницами Агнес, загораясь любопытством. «Согласишься? Скажу». «О, шантаж! Все, как я люблю! Хорошо! Я согласна!» Она цапнула из моих рук бриллиантовую коробочку, быстро раскрыла, ее глаза расширились, доставив мне дополнительную радость. С кольцом я очень постарался. Я купил его давно, точнее заказал, у лучшего ювелира в мире, который по случаю оказался дядей моего неприлично богатого первокурсника Ромеша Эш-Ди. «Наденешь?» — спросил я. «Расскажешь?» — копируя мой тон, спросила она. «Просто у тебя изменился статус. Ты теперь не преступница, а героиня». Агнес поперхнулась воздухом. Ее удивление почти как секс. Море удовольствия. «Начну издалека. Я все недоумевал, отчего король Северного Азантарна, Ларс Справедливый, так дует против меня в уши нашему королю. Дружба дружбой, но всегда ищи, в чем интерес». Я развел руками. «Все просто. В деньгах. Точнее, в моих рудниках Ладане на западе Розендорфа. Ларс Справедливый хотел их прибрать к рукам. А это сложно было сделать, потому что я был не просто его подданным, а еще и племянником короля Стериана. То есть меня запросто в тюрьме не сгноишь, отняв все. Будет международный скандал. Войны с меньших проблем начинались. «Интересно, продолжай», — Агнес подалась вперед, обняв лишнюю подушку. «Вдобавок, король Ларс не знал, что делать с хендерами. Исторически сложилось, что мои предки с хендерами как-то справлялись, а остальных эта магическая одаренная раса разметала по лесам, как щепки. Так, чувствую интригу». Я довольно потер руки. «И потому я не хотел, чтобы кто-то распространялся о нашем договоре между мной, хендерами и местной верхушкой. С такими, как король Ларс, лучше хорошими новостями не делиться. И да, ты права. Король Стериан, мой драгоценный дядюшка, запретил жениться на тебе и поставил печать. Однако вмешалось провидение в лице Томаса Руэлла, моего бывшего однокурсника, шамана и звезды тайной службы Азантарна. Он должен был охранять принца Эйвара и попутно раскопать на меня что-то такое, что позволило бы убедить короля Стериана в моей измене. Тогда бы меня отправили в Десволт или Храхну, имущество милые короли расхватали бы себе, как сороки, и готово. Однако опасно быть настолько богатым, заметила Агнес, вертя в руках драгоценную коробочку. «Да уж, многим хочется приобщиться». «Так и что, Руэлл?» «Его подвела любовь к себе». «Как так?» «Мой брат Джестер проник сюда через зеркало драконов и забросил принца Эйвара в другой мир, о чем ты знаешь». «Ага, мерзотное существо». «Не то слово. Но Эйвар — единственный наследник, которого уже пытался однажды убить клан черных магов. Ведь у Ларса Справедливого единственный сын и ни одного родственника в живых. Если оба погибнут, в стране наступит безвластие. И кто-то из черных магов захватит престол. Именно. Итак, принц Эйвар — драгоценное, хоть и протухшее, яйцо короля Ларса. А Руэлу случилось быть свидетелем ни одной казни, произошедшей из-за Эйвара. Даже няня, которая не доглядела, когда наследничек перевернул на себя чай. «Боже!» Руэлл понял, за то, что он проворонил принца, его ждет такое же прекрасное будущее. Да, он мог бы историю с Джестером повернуть против меня, но он разыграл ее для себя. Мы решили о Джестере не упоминать. «Вообще?» «Вообще. Тем более, что принц Эйвар не помнит вообще ничего. Собирает икебану, делает зарисовки, участвует в хоре и записался в благотворительный клуб «Студенты-маги страждущим». Агнес прыснула и рассмеялась во весь голос. Как же приятно было слышать ее смех. «Твоя работа?» — сощурился я. «Нет, я планировала, но не успела». Я присвистнул. «Значит, Джестер не ожидал от него». «А Ранди что говорит?» «Ничего. Она словно в рот воды набрала, и в голову не пробиться. Пытаешься считать воспоминания, а там просто черный экран. Может, ты ее потом расспросишь?» «Может». «Итак, принц не помнит. Ранди молчит, причем то, что у нее в голове не считали и дознаватели, списали на черное колдовство и причислили ее к пострадавшим». «Но мы же знаем, что это не так. Я что-то смутно помню про колдуна в твоей комнате, когда я была лисой». «Да, и колдун прекрасно поставил все точки над «и», точнее, его труп». «Ты убил его?» Агнес подскочила, расширив глаза. «Джестер. Он снес колдуну голову семейным церемониальным мечом с ковра. Руэлл не участвовал, потому что я ввел его в транс перед этим». «Зачем?» «Он не хотел спасать тебя и мешался под ногами», — пояснил я. «Но тут явился колдун. Он пытался меня заставить убить Трею Стоули по заказу Наяды Сираде. Мстительная южанка решила сделать больно дракону Амару. По нашему договору с колдуном я не мог не согласиться, но я решил, что не сделаю этого ни за что. Колдун усилил воздействие, мое сопротивление сжигало меня самого, и в этом магическом вареве сгорела печать короля. Я, конечно, и сам выключился, но это было к счастью». «Но ведь ты мог умереть». «Мог, но не умер. Представь, я прихожу в себя утром в своей комнате, передо мной труп колдуна. Тебя, Ранди и принца нет, Джесс исчез, Руэлл в отключке, слуги тоже. Решать надо было быстро. Я привел Руэлла в чувство, мы все взвесили и договорились, представили историю дознавателям так, что колдун планировал похитить принца, а мы ему пытались помешать. Ты оказалась рядом, ты ведь официально моя помощница. Спасая принца, ты вывела его возвратным порталом через зеркало. Ранди, за которой открыто ухлёстывал принц, тоже попала под удар. Но умница Руэл убил колдуна, разорвав чары. Однако тебя задело черной магией и кирпичом, а принц от потрясения стал добряком, но живым, здоровым и даже внезапно вменяемым. «Но это же чудовищная ложь!» — с восхищением воскликнула Агнес. «Да, но дознаватели в вашей памяти увидели всему подтверждение. Ты и это сфабриковал?» «Как видишь. Быть честным хочется, но меньше, чем женатым. А я мастер иллюзий. Не поддалась только Ранди. Но ложь моя во спасение, к тому же от колдуна действительно след вел к клану черных магов. Но ведь всех реально спас Джестер». «Да, и я ему очень благодарен, и знаю, что я ему должен многое, включая жизнь, и обязательно придумаю, как облегчить его участь. Но жадному северному тирану и нашему мстительному повару в короне правду лучше не знать. Если она всплывет, полетят головы всех. Моя, твоя, Ранди, ее семьи, Руэла, всего его отряда, да и Джестеру чего-то тоже долетит. Что ему будет? Он в Храхне, куда уж хуже». «Смерть?» «Да, смерть», — погрустнела Агнес. «Ладно, признаю, вы нашли блестящее решение, господин магистр манипуляций. А Руэл не предаст?» «Нет, он первый в очереди на гильотину, теперь тем более. А так, награжден, обласкан, получил в подарок ценного оленя и кусок земли. К тому же мы дали друг другу магические клятвы. Радует, что не брачные. Агнес». «Тебе что-то не нравится?» — нахмурился я. «Повторюсь, все могло быть и хуже, гораздо хуже». «Мне кажется, ты зря радуешься. Король Стериан при случае поставит на твою ауру новую метку и также запретит тебе на мне жениться». «Нет», — улыбнулся я. «Теперь за тебя ходатайствовал сам король Ларс Справедливый, правитель Северного Азантарна. Нежели настолько благодарен за спасение сына?» «Разумеется. А еще за рудник, который я принес ему в дар, предложив дружбу и больше не зудеть. Переговоры были довольно сложными, уж на сковородке по сравнению со мной просто вальяжный червяк, но я убедил его, что дружить со мной хорошо». «Ой, ты так хотел жениться?» Я кивнул. «И тебе не жалко рудника?» «Нет». «Главное то, что враг, который пел о твоем вредительстве, стал петь другую песню о твоем героизме. И королю Стериану стало неловко настаивать на другом, политика. Кстати, когда наш король узнал, что печать запрета на брак стерлась при схватке с черным колдуном, он решил, что такова воля провидения, и как-то вообще расслабился. То ли в меня поверил, то ли старость». «Так может, с меня на самом деле сняты обвинения?» — расширила глаза Агнес. «Ну, наш король не настолько добр, но наказание смягчено. Браслет из ладанья тебе больше носить не придется. Ты просто отстранена на год от учебы в академии. Но я думаю, мы найдем тебе занятия поинтереснее». Я посмотрела на нее так, что она зарделась и будто случайно вытянула из родовой шкатулки жемчужные бусы. «Да, будет интересно». «Я трактат писать собиралась», — сказала она, но сразу передумала шутить и со вздохом добавила. «Какое счастье! Алви, ты великолепно все придумал!» — она протянула мне руку. «Правильнее будет, если кольцо наденете мне вы сами, господин герцог». «Конечно, госпожа герцогиня». Я думал, меня разорвет от радости, когда я надел на тоненький пальчик, наполненное магией кольцо с бриллиантами и рубинами. Ручка Агнес дрожала. Я коснулся ее губами с трепетом и благоговением, а потом поцеловал Агнес так нежно, как только было возможно, чувствуя, что ко мне вернулась моя жизнь. С ней. И я был готов отдать все на свете за то, чтобы глаза Агнес были переполнены любовью и радостью, как сейчас. Я подхватил ее на руки и закружил по палате, совершенно счастливой. И вдруг Агнес сказала: «Постой, а как же Ранди?» Ранди. Когда ты монстр, в этом есть неоспоримые преимущества. Становится глупо чего-то бояться, еще глупее переживать, хороший ты или плохой. Разве можно задеть того, кто запросто может оторвать тебе голову? И хоть я ни разу больше не превращалась в грифона, я ношу в себе эту силу. Когда ты потерял самое важное, странно за что-то держаться, тем более за чужие мнения. Ты просто живешь каждый новый день, как получится. Я так и делаю. Не отвечаю, если не хочу, не доказываю, не объясняю. Я просто поняла. Мир не идеален. Другой мир питается иллюзиями, а наш словом «но». Таковы условия игры. Я монстр, но... Я прекрасная девушка, но... Я лесной дух, но... Я встретила папу, но... Я учусь в лучшей в мире Академии волшебства, но... Я вытащила Агнес того света, но... Я люблю, но... В этом месте особенно хочется замолчать. Мир несправедлив. Особенно сильно я это поняла после выдуманной сэром Алви и Руэлом истории с колдуном. Они и демона на вечеринке туда тоже приплели. Меня коробит, но я понимаю, так лучше. С их ложью все живы и почти счастливы, даже принц с его новыми странностями. Джесс так зачаровал его, что принц Ивар меня не видит, словно мы существуем в параллельных вселенных. Я знаю, что благодаря лжи Алви мои родные обезопасены от гнева короля, как и все, кто коснулся этого эпизода, но... Вот оно, это извечное, всегда неудобное «но». Мне царапает душу то, что никто не обмолвился о Джестере. А ведь он решил все, не они. Я отчаянно не люблю ложь. Пространство от лжи будто стало кривым, и я не знаю, не ударит ли оно однажды в ответ. Теперь смешно и думать, что я была влюблена в Алви и Руэла. Да и была ли? То, что я чувствую сейчас к Джессу, совсем другое. Моя любовь как бремя и свобода одновременно. Она словно поток чего-то большого и реального, идущий через твое сердце в этот кривоватый мир. Я очень тоскую. Я разыскала в библиотеке все подшивки академических газет, где упоминалось о нем. О преступлении, о заговоре, об отличнике, о лучшем заклинателе драконов, о капитане команды, о старости академии, о выдающемся выпускнике и хранителе всех ключей. С фотографии на меня смотрел совсем другой Джестер Вагнер. Угловатый подросток с припухшим носом, серьезный юноша на виверне, закованный в магические кандалы заговорщик на суде. Везде с глубинным одиночеством в глазах и ни одной улыбки. А ведь она у него такая красивая. Мое сердце рвалось что-то сделать, пробиться туда, к нему, настоящему, и знать такой большой и важный секрет, что Джесс стал красивее, сильнее, мудрее самого себя. Потому мне было смешно, когда кто-то из студентов подходил знакомиться. А парней словно прорвало. Казалось, они увидели в моем сердце любовь и захотели приобщиться. Нет, она была не для них. Прошел месяц, толки начали стихать. Меня перевели к природникам, что логично, и теперь мадам Бахоста учит меня трансформации. Добрая и веселая медведица, слегка сумасшедшая, как все ученые, сама была увлечена нашими занятиями. Для нее это новый опыт, потому что в жизни без ареала ей ни одного хендера учить не доводилось, они ведь в академиях не учатся. Я обнаружила, что могу быть горлицей, журавлем, синицей, даже ястребом. Грифона я никому не показываю. Зачем? Раны на руке затянулись, и теперь летать стало не больно, а хорошо, очень хорошо. Полет, почти как любовь. Мадам Бахоста волнуется за меня, просит все делать постепенно и не рисковать. Но мне нравится высота, и иногда я долетаю до плато. Вверх, вверх и снова вверх. Кстати, малыш Терриган меня узнает в образе птицы, как и Джесс тогда в Храхне. Приятно, что Терриган помнит его. Он словно мой сообщник и друг. Мы садимся на край пропасти и вместе скучаем по Джессу. Старый хитрый Ладан за все это время ни разу не показался, словно повесил на пещере табличку «Неприемные дни» и провалился под землю. Амару снова улетел, а ведь это он давал Алви шарик вход в пустыню. Но он вернется, я дождусь. Сигал, менталист третьего курса, тоже ждет. Он так и не задал свои вопросы. Иногда мы с ним болтаем об этом. Впрочем, я не сижу, сложа руки, я ищу и обязательно найду выход, точнее, вход, в Храхну. Я упрямая и очень терпеливая. В библиотеке меня уже узнают мистические библиотечные существа, библиорусы. Я ношу им из леса голубенькие бумажные цветочки, которые пахнут типографской краской. Библиоросы уминают лакомство за обе щеки и таскают мне книги про нагов, порталы и перемещения в пространстве. Каждый раз что-то новое, можно даже не заказывать. Вот и сегодня я сидела в библиотеке, перебирая названия в разделе «Порталы». Упитанный библиорус, доживав мое угощение, ткнул лапкой в список книг, ловко подтянулся и куда-то уполз. А затем шлепнул на стол передо мной потертый местами подклеенный фолиант. Уселся рядом, хлопая круглыми глазенками от чего-то довольный. Я распахнула книгу наугад, принялась читать и оторопела. Переходы между мирами возможны и при помощи посредников, виаторов, магов, способных разрывать ткань пространства без специальных артефактов. Эти волшебники могут проходить из одного мира в другой, переводя перигей в нужное положение с помощью близкой им природной стихии. Я сглотнула и перечитала. Тут говорится о природной стихии. А что, если это будет лес? Возможно, это мой ключ. Мне представился мой лес в Розендорфе, то, как он защищал меня от манипуляций Руэла возле разрушенной руны. И тут же подумалось о старом карьере, месте, которое, по легендам с древних времен, иногда пропускало песчаных духов, то есть от джархов из Храхны. По одному? Как? Я пробежала глазами дальше и чуть не вскрикнула от волнения. «Вот оно!» Ткнула пальцем в строки. Есть точки в мире, в которых ткань пространства тонка и нестабильна, настолько, что иногда прорывается сама. Виаторам легче проходить между мирами именно там, а также устанавливать временные порталы. Получается, наш старый карьер — место с тонкой тканью пространства? У меня даже зачесалось все. И мадам Хинтара рассчитывала освободить Джесса именно там. Но стоп, а как же аджархи? Я не могу их выпустить. Что делать? Я села и буквально вгрызлась взглядом страницы, продолжая читать. И вдруг передо мной появился сэр Алви. Глаза его сияли. «Здравствуй, Ранди. У меня хорошие новости. Агнес очнулась. Очень хочет тебя видеть». «Агни?» «Да». И вдруг совершенно счастливо он добавил. «Мы женимся». «Поздравляю. Очень рада за вас. За Агни». Сердце мое стучало быстро от того, что в голове крутилось. Ткань пространства, портал, руна, старый карьер, проход, Джесс. «Ранди, если бы не ты, — сказал сэр Алви, — ничего бы не было. Я никогда не был бы счастлив. У меня не хватает слов, чтобы выразить всю мою благодарность. Последние дни были сплошным сумбуром. Я был занят, но я рад, что наконец говорю тебе это. Ты нас спасла». И можешь просить все, что угодно. Я закусила губу. Ничего бы не было, если бы не Джестер. Да, потух сэр Алви, я ему должен. У меня появилась идея. Ваша мама еще в замке Розендорф? Сэр Алви удивился. Занятно, что ты спросила. Она как раз полна надежд вернуться в Ихигару. Король Стериан вроде бы сменил гнев на милость. Королеве не хватает милых дамских посиделок. «А кто останется в замке?» «Слуги, управляющие, все как раньше. Но ты знаешь, насколько изменчивы прихоти королей». Я выдохнула с облегчением. «Раз вы спрашиваете о желании, я бы хотела поехать в Розендорф. Могу ли я воспользоваться вашим порталом?» «Сколько угодно. Я открою для тебя свободный доступ». «А комнатой, в которой я останавливалась, на всякий случай?» «Пожалуйста, пользуйся хоть всем замком». Он в твоем распоряжении. Понимаю, дома у тебя сложно, твой дед слишком суров. Погоди, ты собираешься бросить учебу? Нахмурился сэр Алви. Нет. Это хорошо, Агнес будет скучать без тебя. Ты была первая, о ком она спросила, когда пришла в себя. Правда? Правда. И вот еще. Он сделал паузу. Я, кажется, тебя немного недооценил, Ранди. Извини, был неправ. Я улыбнулась. «Чёрт, а приятно, но уже не имеет значения». Сэр Алви протянул мне руку с примирительным жестом и мельком глянул на книгу передо мной, с изумлением вскинул брови. «Так, а откуда у тебя фолиант из запрещенного отдела библиотеки?» «Запрещенный? Я не знала». Библиорус засопел и, стянув книгу, спрятался с ней под стол. «Вы сказали, что я могу просить что угодно», сказала я без тени смущения. «Мне нужна эта книга». «Зачем?» Сэр Алви смотрел на меня с подозрением. Я помолчала немного, но все же призналась, от лжи повсеместной уже было невыносимо. Я думаю, что могу быть Виатором. Ты? Да. Другой мир не убил меня ни в первый, ни во второй раз. Зеркало драконов пропускало свободно, и, думаю, именно поэтому мадам Хинтара передала его мне. Дело не в наивности, а в даре. Он у меня наверняка есть, и я хочу попробовать пройти к Джессу через старый карьер. Это безумие. А если аджархи снова полезут? Кажется, это было тем, что ректор боялся больше всего. Резкий запах страха ударил мне в ноздри. И ответ в голове пришел сам, будто откуда-то свыше, через сердце. Джесс запретит им. К тому же я пойду не напрямую, а через другой мир. Тогда я попаду не куда-то в пустыню, а конкретно в храм древних нагов. Джестер там. А джархам туда не влететь. Алви скривился. Ты же сгинешь в другом мире одна. Вы меня недооцениваете. Снова. И когда ты стала такой уверенной в себе? Это благодаря Джессу и моей собственной сути, которую я приняла. Ты в самом деле так любишь его? Да. Он вздохнул, прошелся вокруг стола, постучал по стопке книг пальцами. «Так, ты хочешь вытащить моего брата и просишь ему для убежища замок Розендорф. Ты представляешь, во что это выльется?» — мрачно сказал Алви, опять полыхнув страхом. А меня это возмутило. Я распрямила плечи и со всей силой рявкнула на ректора. «Вы так и не поняли, да? Джесс не покинет Храхну навсегда. Он дал слово. А наги слово никогда не нарушают!» Я придвинула к Алви одну из книг и ткнула в страницу. «Верность обещанию — не просто кодекс чести, это закон расы. Он в их крови. Поэтому Джесс не смог отказать отцу, хоть был против замысла. Он дал слово. Он не святой, но он наг, и вы должны это знать!» Я перевела дух и сдула упавшую на лицо прядь волос. «Вы вместе со мной видели, как Джесс пообещал Ладану подчинить аджархов и навсегда навести порядок в Храхне. Значит, он сделает это, как бы ему ни хотелось свободы. И он сможет, потому что вы его видели мальчиком и преступником, но вы не видели главного — его мощь. Он отразил атаку аджархов и заставил подчиниться шестерых сразу. И меня тоже спас!» Увидев ошеломленный взгляд Алви, я немного снизила тон, а то еще немного и до Грифона недалеко. Вот только и нагу нужен отдых, и рядом те, кто его любит. И да, для этого я прошу возможность остановиться в вашем замке. К себе домой я парня привести не смогу, к тому же нагам страшен холод. Не бойтесь, облик Джесс может выбрать любое, чтобы его никто не узнал. «Его там никто никогда и не видел. Это замок мамы», — пробормотал сэр Алви, явно не ожидавший от меня ничего подобного. «А если у тебя не получится, значит, ничего и не будет». «Так вот, оказывается, ты какая, Ранди!» В глазах сэра Алви мелькнуло восхищение. «На самом деле ты гораздо больше похожа на Агнес, чем я думал. Вы даете разрешение?» «Да, черт возьми меня! Даю!» «Спасибо. Вы тоже лучше, чем казались». Ранди. Я не стала откладывать в долгий ящик. Я просто не могла больше ждать. Наобнимавшись с Агни и заручившись письмом от сэра Алви, а также целой пачкой карточек с его именем, теплыми вещами, книгой из библиотеки под роспись, я отправилась в портальную комнату. На этот раз я все должна сделать сама. Это мой самый главный экзамен, и мне не будут помогать ни драконы, ни менталисты, ни преподаватели. Я или смогу пройти, или нет. Или затеряюсь в другом мире, или увижу того, о ком бьется сердце. Я вышла из портального камина в отремонтированный зал замка Розендорф. Здесь никого не было. Я оставила в своей комнате лишние вещи, переоделась и прошла к выходу, незамеченная никем. Было очень легко обходить обитателей замка, чувствуя издалека их запахи. Я миновала конюшню с запахом сена и оленьей шерсти, юркнула за калитку в лес и вдохнула в себя мороз, хвою, кору деревьев, мерзлые травинки под снегом и свободу. Мою свободу. Ведь это был мой лес. Он ответил ветром в кронах, хрустом снега и любовью, с совершенно открытый мне, пронизанный лучами вечернего солнца и искрами снежинок. Я сбросила шубу и распахнула руки. Они превратились в крылья. Оттолкнулась от земли и, став ястребом, полетела. Поймала морозные струи воздушных потоков. Они понесли меня выше остроносых, усыпанных шишками елей, мимо черных штрихов ясеней, укрытых снегом дубов. Деревья чуть клонились за мной, приветствуя. Подо мной бежали куда-то волки. Огромный белый и три серых. Учуяв странное, они остановились и, задрав морды к небу, завыли. Я махнула им крылом и полетела дальше. Над деревенькой с красными крышами и цветастыми ставнями, над возницей из саней погоняющего оленей, над звуком бубенчиков и мычанием коров в хлеву, над веселыми собаками и краснощекой малышней в сугробах. Я миновала заваленную валунами древнюю руну легко, без усилий. Наконец, старый карьер развернулся подо мной скалами, увязшими в снегу и песке. Оживились вдалеке часовые хендеры, вскочив на валунах. Я сделала круг над припорошенным белыми хлопьями песочным морем и зависла над самым центром, высматривая через перегей то, о чем прочла в книге. Некоторое время спустя я рассмотрела пятнышко во впадине. Едва заметное, оно дрожало, как венка на виске. Я медленно опустилась на песок и обратилась в человека. За щеки и кожу ущипнул мороз. «Все вижу, все слышу, себя ощущаю». Простая формула стала волшебной, когда я перевела перегей в сердце. Песок под ногами задрожал, словно мембрана в другом мире. Я поймала вибрацию всем телом и продолжила ее в себе. Стало тепло, даже жарко. Я услышала шелест песчаных слоев, поскрипывание, биение сердца, унюхала тревогу волков. Увидела, как дрожит воздух, словно рядом костер. Это оно. Вперед! Даже не мысль, движение воли. Мир этот начал расслаиваться на глазах, раскрываться, словно сам был иллюзией. Рывок, и я провалилась. Головокружительное падение в знакомых цветастых облаках, звездных скоплениях, и снова пейзаж другого мира, не похожий ни на что. Под ногами красные золотые цепи, а в моей голове только вид солнечного луча в храме, падающего на искусственный глаз. Я здесь проездом. Меня всосало воображаемый зрачок. Всплеск невидимой преграды, и я выпала на плиты в жаркий сухой воздух в запахе песка и пальм. Перекувыркнувшись, я встала на ноги и оглянулась. Тишина. Такая пронзительная, что стало не по себе. Мое сердце забилось сильнее. Я поправила тунику из волшебной ткани, специально для хендеров, и, затаив дыхание, пошла к колоннам. «Джесс!» — мой голос прозвучал оглушительно, как звон колокола посреди ночи. Храм молчал. Над пустыней занимался рассвет. Розово-фиолетовые всполохи, тени на песках и руинах. «Джесс!» Мне стало не по себе. Больше месяца прошло, он был здесь один, если не считать демонов, чудищ и бурь. А вдруг что-то случилось? Я завернула за колонну, вышла из храма и обмерла. На месте разрушенных руин высился небольшой стеклянный купол, сложенный из кусочков, как соты, он отражал восходящее солнце и сверкал подобно бриллианту. Откуда он появился? Всего за месяц. Я бросилась бежать туда, нашла овальный проем, шагнула внутрь и ахнула. Внутри царила приятная прохлада. Бушевала растительность, как в зимнем саду, плескалась вода в тонких каналах. Я прошла по дорожке внутрь. С волнением увидела знакомую дорожную сумку, бурнус из тонкого сукна, смятый плед на деревянном настиле. И вдруг позади меня раздались шаги. Что-то грохнулось шумом оземь. Я обернулась. Он стоял широко распахнутыми глазами. Простая рубаха, штаны, босой, с ерошенными черными волосами, на которых играло отсветом солнце. У его ног валялись черепки разбитого кувшина и черенок степолуса с растерянными листиками. «Ранди!» — выдохнул Джесс, не веря своим глазам. «Боже! Ранди! Джесс!» Мы бросились друг к другу. Он прижал меня к себе, сердце к сердцу. «Родной! Такой родной! Господи!» Чувства рвались через край. Касание рук, пальцами к пальцам, нетерпение до дрожи под тканью, горячие губы по лицу, шее и по рукам — Мы словно слепые, которым надо было убедиться в реальности. И вдруг прозрели. Замерли, глядя жадно друг в друга. И потом долгий поцелуй. Протяжный, оглушающий и возвращающий жизнь. Наконец Джесс заговорил. «Я ждал тебя. Не верил, но ждал. Он смотрел на меня, как на богиню. Ранди. Хорошая моя, милая. Такая красивая». И снова покрыл мое лицо поцелуями. Наконец мы остановились. Я обвела глазами, показывая на цветы, улыбнулась восхищенная. «Что это? Откуда?» «Вот построил. Думал, тебе понравится. Аджархи аджархами, но надо же начинать с чего-то новый мир». «Но как? Тут же ничего не было». «Магия», — улыбнулся он. «Если немного ударить разрядом по живой тьме, можно раздобыть стекло. И растения от магии быстрее растут. Ты же любишь растения?» Он запнулся на мгновение. Глаза его светились темно-зеленые, золотым краем. «А я люблю тебя, Ранди». И посмотрел на меня так, что я поверила в то, что мы совсем справимся, как бы трудно ни было. Потому что любим. А любовь сильнее страха. Только любовь и стоит того, чтобы жить. И в моем сердце распустилось счастье. Маргарита Ардо. Академия волшебства. Зеркало драконов. Читала Юлия Булавина.